Лассаль. Лассаль Фердинанд. 1825-1864. Немецкий политический деятель, социалист, публицист. Жизнь Лассаля, как и жизнь Гейне, представляет сплошной ряд противоречий. Глубокий мыслитель, призванный проводить за письменным столом в кабинете долгие годы, он вышел на арену боевой деятельности, превращая науку и философию в орудие борьбы, серьезный и вдумчивый, для которого, казалось, не могло существовать никаких интересов вне политики и общественных интересов. Он в отношениях к женщинам лишь самый заурядный вздыхатель, готовый принести своему чувству в жертву все, и науку, и политические взгляды, идеалы, и самого себя. Он сам о себе говаривал не в шутку: двух вещей я не мог терпеть — евреев и журналистов, и судьба заставила меня быть и тем, и другим. Лассаль был единственным сыном богатого отца, который дал ему образцовое воспитание. Его превосходные манеры, обширные познания, редкий ораторский талант, поэтические способности. Лассаль написал немало красивых стихотворений и даже несколько трагедий. Привлекли к нему в Берлине общее внимание. К тому же он обладал редкой красотой, был высокого роста. Дамы обожали его. В салоне госпожи Бонсери он играл самую выдающуюся роль. Эта Бонсери была долгое время одной из достопримечательностей Берлина. Маленького роста она, несмотря на то, что ей было более 60 лет, отличалась необыкновенно живым характером, вследствие чего была прозвана «старым воробьем». В ее салоне собирались художники, артисты, офицеры, дипломаты, врачи и тому подобное. Она вела охоту за знаменитостями, в виде приманки приглашая к себе красивых женщин. Именно здесь появилась зимою 1882 года 20-летняя красавица Елена фон Дёнигес. Она произвела уже фурор во время пребывания в Мюнхене, Париже и Риме, и была не прочь добиться того же в Берлине, куда приехала повидаться с бабушкой, обладавшей большим состоянием и исполнявшей все ее желания. В салоне госпожи Бонсери она появилась одетой как фея, в драгоценнейших тканях. Она любила главным образом белый атлас и белые перья и сразу же произвела впечатление. Вся ее оригинальная красота покоилась на великолепном море рыжих волос. Елена умела всегда поворачивать голову так, чтобы ее резко очерченный профиль казался античной камеей на сверкающем фоне. Ослепительно-белый цвет кожи еще более усиливал впечатление. Среднего роста, стройная, подвижная, она всегда была в возбужденном состоянии и жаждала приключений, преимущественно таких, которые удовлетворяли бы женское самолюбие. Из числа поклонников новой звезды тотчас же выдвинулись двое: барон Корф, зять Мейербера, и Карл Ольденберг, нравившийся берлинцам своими остроумными словечками и парижскими манерами. Оба они были в дружеских отношениях с Лассалем и взяли на себя миссию сблизить его с Еленой Дёнигес. Средство у них было простое. Они очень много рассказывали Лассалю про новую красавицу, а ей — про Лассаля. Следствием этого было то, что Елена и Лассаль заинтересовались друг другом и при первой же встрече загорелись чувством. Удар молнии — так охарактеризовала впоследствии это чувство сама Елена. Лассаль до того был очарован молодой девушкой, что тут же стал рассыпаться в пламенных изъявлениях восторга, а когда она уходила, взял ее под руку и вне себя от волнения вместе с ней побежал вниз по лестнице. Божественная грубость Лассаля которой Гейне так восторгался, не оскорбила Елену, наоборот, она произвела на нее сильнейшее впечатление. Началась бурная пора. Молодые люди заверяли друг друга в любви. Однако решительного шага Елена избегала. Она даже запретила возлюбленному просить ее руки у отца, зная, что отец не согласится, так как Лассаль прослыл революционером. Кроме того, Дёнигес слишком гордился полученным недавно дворянским достоинством и дипломатическим постом, чтобы не восстать против брака его дочери с демагогом и евреем. Он сам происходил из буржуазной семьи, жившей во Франкфурте на Одере, был красивым, статным, умным мужчиной, сумевшим расположить к себе баварского короля Максимилиана II и сделать блестящую карьеру чиновника, а затем и стать дворянином. По словам дочери, он занимался воспитанием детей очень поверхностно, предоставив это исключительно Боннам и матери, веселой, красивой и беззаботной женщине, но бывал иногда домашним тираном, когда это было нужно. Узнав, что за его дочерью ухаживает Лассаль, он вызвал ее к себе. Елена жила после этого в доме отца, чувствуя себя превосходно. Вскоре она едва не объявила о помолвке с одним молодым валахом княжеского происхождения, Яном фон Раковицем, которого она всегда называла негритянским принцем. Ян влюбился в нее еще в Берлине, а когда Елена уехала в Швейцарию, последовал за ней и туда. Отец Елены покровительствовал его ухаживанием, но она сама не давала своему поклоннику решительного обещания. Ян был невысокого роста, некрасив, тщедушен, только глаза у него были прекрасны. Своими глазами и верной любовью он пробудил в сердце молодой девушки нежное чувство, которое, однако, не могло называться любовью. Елена все еще любила Лассаля. Узнав, что он в Риге Кальтбаде, она поехала туда вместе с подругой и неожиданно предстала перед глазами своего покинутого друга. Это был решительный момент в жизни Лассаля и Елены. Оба почувствовали, что, безусловно, нужны друг другу. Лассаль потребовал решительного ответа и получил его, как видно из следующего письма Елены. «Друг сатаны, когда я вас покинула у подошвы Риги, и ваши уста в последний раз коснулись моей руки, я сказала себе, что должна принять решение на всю жизнь. Ну-с, а вам с вашим прекрасным, великолепным умом и вашим превосходным, но для меня милым тщеславием известно, каково мое решение. Я хочу быть вашей женой и буду ею. Я ставлю только несколько условий. Я хочу, подумайте только, я, дитя, хочу, чтобы мы попытались сделать все, что в наших силах, а вы, мой прекрасный сатанический друг, в силах сделать так много, чтобы приличным образом достигнуть нашей цели, а именно, вы приедете к нам, мы попытаемся расположить родителей столько же в вашу пользу, сколько и в мою, и таким путем получить их согласие. Если нет, если они останутся неумолимы, то нам все еще можно бежать в Египет. Это одно условие, а вот другое. Я хочу, чтобы тогда дело было сделано, возможно, скорее, так как не выдержу долгих тревожных дней и мучительно неопределенной обстановки и серьезно заболею. Для этой поспешности у меня есть еще одно основание. Я не хочу, чтобы все говорили о нас и высказывали мнение о деле, которое их не касается, подвергая меня целому ряду сцен, которые легко предупредить. Как только дело будет окончено, к нашему удовольствию, пусть они тогда раскрывают свои глаза и рты сколько им угодно, ведь тогда, Фердинанд, вы будете моей опорой. Знаю, что препятствия, которые нам нужно преодолеть, очень велики, даже колоссальны, но зато и цель наша велика. На мою долю выпадает самое тяжелое. Я должна хладнокровно умертвить верное сердце, которое проникнуто ко мне истинной любовью. Я должна грубо, эгоистично уничтожить красивый юношеский сон, который, осуществившись, сделал бы одного благородного человека счастливым на всю жизнь. Поверьте, это мне страшно тяжело, но я хочу теперь быть дурной ради вас, ваша Брунгильда. В Берне на вилле подруги Елены Арсон была отпразднована помолвка влюбленных. Почти целую неделю провели они там в полном счастье. В эти именно дни Лассаль открыл Елене свои планы достигнуть высшей ступени, до которой только может добраться человек. Он надеялся стать со временем президентом Республики Германии, выбранным народом. Он мысленно уже видел экипаж с четверкой, в котором въедет в Берлин, и диадему, которую подарит жене в знак победы. Он сообщил также Елене о своих отношениях с Бисмарком, который старался залучить его на свою сторону. Влюбленные распрощались в лунную ночь, обменявшись самыми пламенными выражениями любви и восторга. Елена называла Лассалля королем и богом, отзывалась с восхищением о его царственной красоте, орлиной отваге. Оба верили, что все отныне пойдет благополучно, так как родители должны непременно дать теперь согласие на брак. Разочарование наступило раньше, чем можно было ожидать. Вот что писала Лассалю Елена из отцовского дома. «Мое милое сердце, мой красивый, великолепный орел, часу еще не пробыла я в отцовском доме и уже должна тебе сообщить столько печального. Когда я приехала, мне представили мою маленькую сестру Маргариту как невесту графа Кайзерлинга. Счастье и довольство моих родственников по этому поводу не поддается описанию. О, Фердинанд, мне больно подумать, как иначе подействует на них мое счастье. Но все равно, в радости или в горе, я твоя верная жена». Воспользовалась радостной минутой и сообщила маме о твоем близком посещении. Бедная маленькая женщина представляла себе моего прекрасного Фердинанда как обтрепанную курицу. Встретив столь решительный отпор, я сказала: «Слушай, мама, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Я говорю сегодня в первый раз. Хочу и исполню свою волю. И это так же верно, как то, что я стою перед тобой. Мне очень жаль, что должна вас огорчить, так как вижу, что вы вне себя, но иначе поступить не могу. Будьте благоразумны и согласитесь. Когда вы его узнаете и полюбите, все пойдет хорошо и спокойно. Если же нет, то я должна буду прибегнуть к защите закона, чтобы добиться своего права и счастья». Мать заплакала и вышла из комнаты. «Я же сделалась действительно твоей Брунгильдой, не дрожала, не плакала, а смотрела на твой портрет и тихо просила тебя: приходи, мой возвышенный, мой гордый, царственный орел, дай мне силы своим орлиным взором. Так я просила, и моя вера в тебя помогла мне. Благодарю тебя, мой сильный Зигфрид». Некоторое время спустя вошла мама и заявила: «Отец его никогда не примет». Тут я спросила, что он имеет против Лассаля. Его политическое положение не есть ведь достаточное основание. Она отвечала: «Не политическое, а социальное положение его». А затем история с денежной шкатулкой и его связь с графиней и многое другое. Ты не можешь требовать от папы, чтобы он принял в свою семью такого человека, особенно в то самое время, когда другая дочь помолвлена с графом. Я сказала: «Вы не берете его в свою семью. Вы даете только согласие на то, чтобы я вышла из этой семьи. Если вы этого требуете, то как мне не больно, Бог свидетель, что сердце у меня разрывается на части, я обещаю вам никогда не переступать вашего порога. Мама ничего не ответила, еще больше расплакалась, а когда успокоилась, обратилась ко мне с маленькой строгой речью, в которой упрекала меня, что я всегда подчинялась влияниям минуты. Она решила все рассказать папе. Папа теперь с нашим родственником доктором Арнтом у Женевского озера. Бог знает, что произойдет, когда он вернется. Во всяком случае, я останусь тверда, как скала. Это было началом трагедии. Та страстность, с которой Елена выражала свои чувства в письмах к Лассалю, свидетельствовала, что отдалявшая их пропасть слишком глубока. Вот что, например, она писала ему спустя некоторое время, уже половина седьмого. «И ты, мой господин и Бог, уже, наверное, здесь. О, мысль эта придает мне снова силы и крепость, так как мне нужно чувствовать близость и всесилие своего господина и повелителя, чтобы не отступать, чтобы не быть ребенком и по отношению к другим, как по отношению к тебе». Но я чувствую тебя и твою любовь, и поэтому не боюсь ничего. Я теперь навсегда твоя жена, твое дитя, твоя вещь, которая тебя обожает. О, если бы только графиня была здесь! Сообщи мне только в маленькой записке, что ты меня любишь, так как я очень люблю тебя, Фердинанд. Свершилось, они говорили. Мой отец заявил, что я больше не его дочь. Бог весть, что теперь будет. Семейные сцены были ужасны. Жестокий отец таскал Елену по комнате за ее великолепные волосы. Мать и сестры на коленях умоляли ее отказаться от безумной любви к Лассалю. Елена была в отчаянии и однажды, воспользовавшись тем, что за нею не следили, бежала из отцовского дома к возлюбленному. Лассаль был поражен, когда, едва прочитав приведенное письмо, увидел на пороге своей комнаты саму Елену. Она пришла, чтобы больше никогда не вернуться к родителям. «Я несчастнейшее существо на земле!» — воскликнула она, вбегая. «Возьми меня! Делай со мной что хочешь! Я твоя вещь!» Однако Лассаль медлил. Он не хотел просто похитить Елену. Она должна была принадлежать ему по праву, как равная равному, без уловок, обманов, без насилия. Лассаль взял ее за руку, но не для того, чтобы отвести к алтарю, а для того, чтобы отправить к матери. Неблагодарных родителей не тронуло это доказательство благородства, и они продолжали настаивать на своем. Они совершенно изолировали Елену и, заставив ее уехать, вызвали Яна фон Раковица из Берлина для формальной помолвки. Этот Ян продолжал любить Елену и, конечно, тотчас же простил ей все. Елена оборонялась. Но какие только доводы не были пущены в ход родителями, ей говорили, что брак с Лассалем будет унижением для семьи, одна из дочерей которой вышла за графа, что Лассаль находится в близких отношениях с графиней Гатцфельд, которая никогда его не покинет и так далее. Все это нашло благоприятную почву, так как Елена чувствовала себя оскорбленной поведением Лассаля, который, по ее мнению, не должен был отводить ее обратно к родителям. В конце концов, она написала ему письмо, конечно, под диктовку отца, как она сама призналась впоследствии, в котором просила забыть ее. «Милостивый государь! Помирившись в глубоком раскаянии по поводу совершенных мною поступков со своим женихом, господином Яном фон Раковицем, и снова приобретя его любовь и прощение, а также известив вашего адвоката, господина Гольдгофа в Берлине, заявляю вам добровольно и с полным убеждением, что о союзе между нами никогда не может быть и речи, что я отказываюсь от вас во всех отношениях и твердо решила питать вечную любовь и верность к своему жениху. Елена фон Дёнигес. Лассаль был поражен этим известием. Он находился в то время в Мюнхене, где искал помощи у друзей Дёнигеса, надеясь этим путем склонить сурового отца к согласию. Он написал ей тотчас же письмо следующего содержания. «Елена, это невозможно! Не могу еще поверить такой подлости, такому страшному предательству. Твою волю, может быть, временно сломили, тебя рассорили с самой собою, но немыслимо, чтобы это была твоя настоящая твердая воля. Ты не можешь отбросить от себя до такой крайней степени всякий стыд, всякую любовь, всякую верность, всякую правду. Ты опозорила бы себя и обесчестила бы все, что носит человеческий облик. Ложь была бы лучшим чувством. А если ты способна лгать, если ты способна нарушить священную клятву, разрушить преданнейшее сердце, то под солнцем больше нет ничего, чему человек мог бы еще верить. Ты меня исполнила желание обладать тобою. Ты требовала, чтобы сначала были исчерпаны всевозможные средства перед тем, как увести тебя. Ты мне устно и письменно приносила священнейшие клятвы и насильно привлекши к себе это верное сердце, которое, раз отдавшись, отдалось уже навсегда. Ты меня через 2 недели, когда борьба едва началась, ввергаешь с язвительным смехом в бездну, изменяешь мне, губишь меня. Да. Тебе бы удалось то, чего никогда не удалось судьбе. Ты уничтожила бы, сломила бы крепчайшего человека, который, не моргнув глазом, шел наперекор всем бурям. Такого предательства я бы не перенес. Я был бы убит внутри. Невозможно, чтобы ты оказалась столь бесчестной, столь бесстыдной, столь неверной долгу, столь позорной и недостойной. Ты заслужила бы мою ужаснейшую ненависть и презрение всего света. Елена, не твое это решение. Внимай, о, внимай моему слову. Если ты от него не откажешься, ты будешь оплакивать его всю жизнь. Елена, верный своему слову, я нахожусь здесь и делаю все возможное, чтобы сломить упорство твоего отца. У меня уже превосходные средства, которые, несомненно, не останутся без результата. А если они не приведут к цели, я пущу в ход 1000 других средств. Я хочу превратить в ничто все препятствия, если ты останешься верна, так как ни у моих сил, ни у моей любви к тебе нет границ. Сражение едва началось, малодушное. И в то время, когда я здесь достиг уже невозможного, ты мне изменяешь там, уступая любезностям другого мужчины. Елена, судьба моя в твоих руках. Но если ты меня погубишь этим коварным предательством, которого я не преодолею, пусть участь моя постигнет и тебя, и проклятие мое да преследует тебя до могилы. Это проклятие преданнейшего тобою коварно разбитого сердца, с которым ты играла позорную игру. Оно верно паразит. Доставить это письмо Елене Лассаль поручил своему другу, полковнику Рюстову, чтобы быть уверенным, что оно попало в ее руки. Отец Елены вежливо принял Рюстова и заявил, что дочь совершенно добровольно отказалась от Лассаля. Рюстов выразил желание увидеться с Еленой, чтобы услышать из ее уст то же заявление. Елена вышла к нему в ярко-красном платье, которое очень шло к ее волосам, и сухо передала, что она твердо стоит на точке зрения, высказанной ею в письме, и не хочет видеться с Лассалем. Затем она удалилась. Рюстов был возмущен ее поведением и тотчас же написал Лассалю: «Бедняжка, Твои акции стоят очень плохо. Он еще один раз добился свидания с Еленой, чтобы узнать, чем объясняется происшедшая в ней перемена, но она и на этот раз оказалась воплощением равнодушия и извительности. Рюстов просил позволить Лассалю повидаться с ней, но Елена презрительно заметила, к чему. «Я знаю, чего он хочет, мне это уже надоело». Перед второй беседой с Еленой Рюстов взял с собой адвоката Генли в качестве свидетеля. После беседы они составили формальный протокол, в котором не только привели содержание разговора, но и указали, как вела себя Елена, и послали его Лассалю. Прочитав протокол, Лассаль пришел в ярость и тотчас же послал отцу Елены письмо следующего содержания. «Узнав от полковника Рюстова и доктора Генли, что ваша дочь Елена — презренная девка, я не могу больше питать намерения опозорить себя браком с нею. Я больше не вижу основания откладывать свое требование удовлетворения за ваши выходки по отношению ко мне и оскорбления, и потому прошу вас вступить в соответствующие переговоры с моими обоими друзьями, которые доставят вам это заявление». Одновременно с этим он написал и жениху Елены, Яну фон Раковицу, письмо, в котором познакомил его с содержанием первого письма. Но отец вызова не принял, предоставив драться с Лассалем своему будущему зятю. Елена знала, что предстоит дуэль, но надеялась, как она уверяла впоследствии, что Лассаль останется победителем, и таким образом она еще сблизится с ним. Но тщедушный Ян, приняв вызов, стал усердно упражняться в стрельбе, и 28 августа 1864 года состоялась дуэль. Лассаль был смертельно ранен в живот и через три дня умер в ужасных страданиях. Трагедия кончилась. Главный герой сошел со сцены. Через пять месяцев Елена фон Дёнигес стала женою Яна фон Раковица, но не принесла ему счастья. Он умер через полгода после женитьбы. Его вдова-красавица жила еще некоторое время в Берлине, где намеревалась поступить на сцену. Учителем ее был известный артист Фридман. Она вышла за него замуж, переехала в Вену, но вскоре после свадьбы развелась с ним. Отец Елены умер в начале 90-х годов в Риме от оспы.